Егор Гайдар в своей книге «Государство и эволюция» обосновывал необходимость обмена власти на собственность. Итогом курса, проводимого в 1990-е годы, стал не отход от власти в обмен на собственность, а сращивание государственной власти с собственностью уже на новой посткоммунистической основе. Этот процесс, в конце концов, в наиболее ярком виде проявился в том, что непосредственно составлял окружение президента, который, не исключая этого, возможно, и не был посвящен во все детали. На основе субъективных решений представителей центральной власти осуществлялось финансирование из федерального бюджета и дотационных регионов России. Так, например, я был ошеломлен, узнав, что среди группы депрессивных территорий числится город-курорт Сочи, где отдыхает высшее руководство страны. И в этой же группе отсутствует Брянская область, население которой в наибольшей степени пострадало от чернобыльской трагедии. В целом реформы так называемых либералов дорого обошлись России. Была создана модель экономики, которая характеризовалась дисбалансом между отечественным производством и потреблением, обеспечиваемым главным образом за счет экспорта сырья и импорта продовольствия и готовой продукции. Потребности развития не покрывались инвестициями, уровень которых оставался крайне низким. В таких условиях достигла огромных масштабов утечка российских капиталов за границу, многократно превысившая внешние заимствования. Натурализация, низкий уровень денежного обращения стали отличительной чертой хозяйственных связей. Нужно сказать вполне определенно, что именно курс, принятый псевдолибералами в области экономики, дал простор коррупции, экономическим преступлениям, произволу государственных чиновников. Все это неимоверно усложняло переход к рыночным отношениям в России, делало его еще более болезненным для основной массы населения. В других странах становление рыночной экономики, неизбежно сопровождаемое инфляцией, спадом производства, снижением жизненного уровня, произошло в относительно короткие сроки. Россия стала чемпионом не только по длительности, но и по болезненности перехода к рыночным отношениям. К середине 1998 года стало ясно, что экономический курс либералов завел страну в тупик. Именно в таких условиях 17 августа был объявлен мораторий на выплату держателям ГКО и облигаций федерального займа ОФЗ. Этот шаг катастрофически усугубил многочисленные негативные процессы и явления в экономической, социальной и политической сферах России. Я думаю, что авторы решения 17 августа не предвидели их реальных последствий. А посоветоваться с представителями других экономических направлений посчитали для себя абсолютно необязательным, но, если хотите, унизительным. Вообще, это, к сожалению, характерная черта всех «реформаторов», в кавычках, выплеснутых событиями 90-х годов на ведущие экономические позиции в России и не имевших до этого серьезного опыта работы. Им было свойственно явное пренебрежение к другому мнению, экономическое самолюбование, которое открывало им путь не только к самоутверждению, это было еще полбеды, но и к бездумному, в конечном счете безответственному, экспериментированию в масштабах огромной страны. Был ли осведомлен о планах правительства и Центрального банка президент? Позже я узнал, что к нему пришли несколько человек и в общих чертах сказали о готовившейся акции, но при этом успокоили. Казна получит дополнительно свыше 80 миллиардов рублей. Чуть-чуть упадет рубль, и чуть-чуть может увеличиться инфляция. Но через короткий срок негативные результаты уйдут, все станет на свои места, в то время как бюджет получит столь необходимые средства.